Глава вторая. Свои покупки, а их набиралось немало, особенно учитывая 5-литровый баллон с водой, Брейн тащил около километра в руках, специально, чтобы давать себе какие-то нагрузки. Местные пользовались тележками, такими умными машинками на колесиках, которые катились вслед за покупателем, только что покинувшим магазин. По прикидкам Брейна, в тележку можно было сложить содержимое большого рюкзака. Но не туристического, конечно, а поменьше. Если покупок набиралось больше, можно было взять две тележки, и они катились одна за другой, паровозиком. Тележки неотступно следовали за клиентом из лифта в лифт, но в квартиру не закатывались, останавливаясь на пороге. В магазине тележки привязывались к новому клиенту, как только он брался за ручку, чтобы катить их между рядов с товарами. Каким-то образом они запоминали клиента и никогда не сбивались и не пытались сбежать за кем-то другим. Но вот что поначалу очень интересовало Брейна, так это почему он никогда не видел, как тележки возвращаются обратно. Он полагал, что это будет занятная картина. Магазинная тележка катится одна, старательно объезжая прохожих. Но не видел, не попадались ему возвращавшиеся в магазин тележки. Брейн уже подумывал взять однажды такую тележку для услуг, чтобы потом проследить за ней. Но как-то вечером вышел на узкий балкончик, который был прилеплен к его квартирке, и вдруг посреди тихого шелеста улиц, засыпающего города, услышал удар гонга. Не очень громкий. Тротуары вдруг осветились ярче, чем того требовалось, и по ним побежали одинокие тележки, каждая к своему магазину. Сверху это выглядело потрясающе, и происходило всего несколько минут. За это время тележки успели добраться до своих магазинных парковок. Освещение тротуаров снова сократилось до минимально необходимого, а Брейн еще долго стоял на балконе, пораженный этой, в общем-то, обычной для здешних мест картиной. После этого представления Брейну не спалось, и он полтора часа делал зарядку, пока не взмок. А потом принял душ из водозаменителя. Похоже, он к этой штуке даже начал привыкать. Ну, как привыкать? Просто удобно. И помылся, и вроде сухой. Утром, часов в 6, пришел Росс. Брейн услышал его шаги во сне и к появлению куратора был готов. Росс открыл дверь своим ключом и, войдя, застал подопечного одетым. Не говоря ни слова, он прошел на балкон и, постояв там с минуту, глядя на город в предутренней дымке, вернулся и сказал: «Никак не могу застать тебя врасплох, Томас. У тебя что, какое-то особое чутье?» «Видимо, так», — пожал плечами Брейн. «Видимо, так», — повторил Росс и ушел. Брейн сел на кровать, поправил подушку. Она была как настоящая. Он сам сделал ее из кусочков вспененного пластика. Та, что ему прислали, ни на что не годилась. Поднявшись, он тоже вышел на балкон, пытаясь угадать, о чем, стоя здесь, думал куратор. Ничего особенного. Легкая сиреневая дымка над самыми крышами. В родных краях это считалось признаком плохой экологии. Но Росс сказал, что это чего-то там кристаллы, и в грязном воздухе они не образуются. Кстати, о воздухе. Брейн почти привык к этому запаху подгоревшего молока. Утром он его совсем не чувствовал, и лишь иногда, выходя из магазина, где поддерживалась в какой-то мере собственная атмосфера, на мгновение вновь ощущал этот запах. И еще о воде. Всю необходимую воду здешние жители получали из пищи. Но они также пили и воду, но лишь в медицинских целях, прямо из ложечки. Чистая вода в количестве около полулитра, принятая внутрь, вызывала расстройство здоровья даже у суперколверов. А вот мусс — пожалуйста. Однако здешний мусс был совсем не тем, что давали в тюрьме. Там это была полуочищенная жижа, А здесь он готовился из выжимок разного рода бактериологических сред, искусственных соков, минеральных добавок. По виду получалась та же муть, но не столь противная, как в тюрьме. Для себя Брейн решил, что мусс – это что-то вроде бульона, скажем, грибного, с некоторой добавкой вазелина и мыла. Да-да, хорошего натурального мыла из бутиков здоровья. «Давненько не брал я в руки шашек», – произнес Брейн, и это означало, что он пытается разобраться в поведении Росса. С одной стороны, такое поведение куратора могло являться методом тестирования. А ну как Брейн забьется в истерике и начнет требовать объяснить ему, что все это значит. С другой, это хороший способ давления и поддерживания агента в напряжении. Неожиданное появление и столь же внезапный уход без всяких объяснений. Вернувшись в комнату, Брейн постоял еще немного, а затем, сделав прыжок, встал на руки, чтобы, сделав прыжок на руках, снова оказаться на ногах. И снова прыжок, и стойка на руках. И обратно на ноги. И так 300 раз. Брейн не знал, что его ожидает, поэтому старался поддерживать форму.